что же мне делать?» — думал будущий президент. И вдруг его осенила мысль. «А ведь я когда-то хотел стать ученым и развивать искусственный интеллект. В стране сейчас не нужны экономисты, которые своими рекомендациями полностью дискредитировали науку. Сергея Ивановича озарило. Я наберу специалистов по искусственному интеллекту, и мы попробуем разработать принципиально новую концепцию развития России. Но где найти столько грамотных и перспективных специалистов? Нельзя прибегать к помощи ученых, которые работают в системе. Их мышление сегодня заточено только на одно – получение личной выгоды. Нужны другие люди, честные и чистые, которые хотели бы воплотить свои знания, для которых важна реализация своего потенциала. Как найти таких людей? Этот вопрос больше всего беспокоил Тихомирова. Он не думал о торжественной церемонии восхождения на трон. Все его мысли были сосредоточены на одном – где найти нужных людей? Сергей Иванович перебирал в голове все возможные варианты и понимал, что особого эффекта они не дадут. В сознании будущего президента проносилось множество лиц, к которым можно было бы обратиться за поддержкой, но они тут же отметались железной логикой математического склада ума. Лица мелькали в голове Тихомирова, как вдруг что-то щелкнуло в его сознании. «Стоп!» — сказал он сам себе. Он вспомнил женщину, кажется, ее звали Ксения Петровна. «Да-да, Ксения Петровна Дегтярева, она доктор физико-математических наук». Сергей Иванович опять подошел к окну. Это было лет 20 назад на какой-то конференции. Он снова погрузился в прошлое. Тогда речь шла о развитии страны, развернулась большая дискуссия о ее будущем. Тихомиров в то время представлял общественную организацию, которую сам же создал и превратил в крупнейшее молодежное объединение страны. Речь шла о перспективах России на ближайшие 25 лет. Почти все ученые повторяли одно и то же. В мировой экономике нашей страны уготована роль поставщика энергоресурсов. Также возможно создание на территории Российской Федерации глобального транспортного коридора между Востоком и Западом. Такое будущее возмутило тогда Сергея Ивановича. «Значит, вы считаете, что Россия станет просто сырьевым придатком?» Ученые снисходительно смотрели на него и небрежно отвечали. «Но вы должны смотреть реальности в глаза и честно признать, что перспектив у страны нет. Но у нас же прекрасные разработки в космической сфере, самолетостроении, военная промышленность», — возмущался Тихомиров. «Для того, чтобы все это развивать, нужно качественное образование, а у нас из года в год его уровень только снижается», — отвечали ученые-мужи. «Как они были правы!» Сергей Иванович горестно вздохнул. «Умные профессора и академики, они прекрасно видели всю ситуацию в школах и обучали абитуриентов в институтах, тех, кто мог заплатить за обучение, а не обладателей уникальных способностей. Они отлично понимали, что в системе, где из высшего образования сделали бизнес, не будет прогресса еще долгие годы». Тоска заполнило сердце Тихомирова. «Ну, неужели наша страна недостойна лучшего?» На той конференции выступила удивительная женщина. Она рассказала, что разработала метод определения возможностей человека по сетчатке глаза. Созданный ею прибор мог определить будущее человека, его потенциал, особенности психики и возможные отклонения. Она старалась доказать значимость своего изобретения для страны, но ее практически не слушали. «Какой прибор? Какая сетчатка? Кому это нужно?» Сергей Иванович тоже не придал тогда значения этой разработке, а сейчас он понимал, вот что ему нужно. Но он подошел к столу и позвонил своему референту. Если не трудно, найдите мне Ксению Петровну Дегтяреву, доктора физико-математических наук.